Драмир выскочил из тумана возле рощи и бежал, задыхаясь по полю. Пси-аномалия тянулась полукругом слева и справа, опоясывая бобловку большим кольцом. Глянув на солнце, он определил направление и взял правее. По карте деревня должна быть к северо-востоку от него, но она прямо на востоке. Выходит, излом оттащил его метров на 500 к северу. У Рамира оставался совсем небольшой шанс опередить Зверолова, встретить его на краю деревни. Пригнувшись, он бежал со всех ног. Рюкзак подпрыгивал на спине. Неширокий перелесок, тянувшийся через поле от рощи к крайним домам деревни, перекрывал поле зрения. Цыган не мог разглядеть, идет ли кто по тропе, которая должна была находиться где-то в полукилометре слева. Он достиг бобловки, тяжело дыша, залитый потом, и оказался на узкой, заросшей бурьяном улочке между покосившимися заборами. На ветру шелестели лопухи, а в домах за оградами чернели слепые окна. Рамир перешел на шаг, сдвинув автомат на грудь. Впереди показался перекресток. Там улочка достигала центральной улицы бобловки. Если он все верно рассчитал, те, за кем он охотится, должны очень скоро пройти по ней. «А эта скамейка, я дяде Мише помогала ее ставить», — донеслось из-за поворота. «Вот они». Рамир неслышно побежал вперед, пригибаясь. У перекрестка свернул, встал за бурьяном под оградой. «Удачно! Да чего же удачно! Сейчас все кончится!» Девушка что-то взволнованно щебетала, он не слушал, отвел широкий лист лопуха, увидел торец большого деревянного здания с каменным цоколем, то ли склада, то ли сельского магазина. Возле крыльца стоял здоровенный мужик с печенегом. 10-километровый пулемет он держал легко, как деревянную игрушку. Черная майка открывала хорошо прокачанные мышцы рук. Из-за угла показался Зверолов с Настикой. «Есть!» Очень осторожно он поднял автомат, и тут что-то холодное уперлось ему в затылок. Дребезжащий старческий голос прошептал на ухо. «Опусти, опусти его, милок!» Как только дверь за ожогом закрылась, обстановка в комнате сразу разрядилась. Костя поднялся, вынул из-за уха бычок и пошел к выходу, сказав на ходу: «Пойду перекурю, позовете, если что». Настя, разомлевшая после еды, поставила локти на стол и подперла голову руками. Она вовсю зевала. Винт сунул пистолет в кобуру и боком улегся на лавке, благодушно посматривая на нее с лесником. Маркелыч, стесав перочинным ножиком кончик спички, откинулся на стуле, принялся ковыряться в зубах. «Ты иди приляг», — сказал он девушке. «Там вторая койка, пустая. По тебе видно, что устала. Так отдохни, точно говорю. Трудная дорога была». Настя тряхнула головой и посмотрела на толстяка, с трудом разлепив тяжелые веки. «Еще какая трудная», — сказала она. «А где все деревенские? Мне дядя Виталий говорил, ну это тот, который из интерната меня забирал, говорил, что тут Степан остался, да дед Пахом и тетя Матрена вроде». «Кто-то да и остался», — согласился Маркелыч. «Но они в деревне где-то. Иди спи. Я разбужу, когда надо будет. Слышала, что капитан сказал. Всего 3 часа на отдых. Тебе по малолетству мало будет, но лучше уж чего-нибудь отоспать, чем потом с ног валиться от усталости. А капитан потом спуску не даст, имей в виду, он такой». Она кивнула, прошла в соседнюю комнату и нерешительно встала у заправленной койки. «Ложись, не стесняйся», — подбодрил толстяк. Настя села, развязала ботинки. Ногой пихнув их под кровать, легла, не раздеваясь, завернулась в худое байковое одеяло, поворочилась, устраиваясь, и затихла. «Почти ребенок еще». Маркелыч начал убирать посуду со стола. «Винт, буди кабана, пусть гостю постель уступит. Он свое отоспал, хватит, а то разлегся, Боров». Лениво сбросив ноги с лавки, Винт усмехнулся. «Эки ты заботливый, прямо отец-командир, Маркелыч. А если жалко мне кабанчика будить? Он, в отличие от нас всех, целую ночь на крыльце торчал, с пулеметом обнимался. Холодный, голодный». «Пошла болтать, провинция», — вздохнул Маркелыч. Он вытащил из буфета рюкзак, водрузил на стул и сел рядом. «Буди, говорю». «Я тут посижу». Лесник сгреб сумку со стола, застегнул клапан и перекинул ремешок через голову. Прислонился спиной к стене, сдерживая зевок. Глаза закрывались, под веки будто песка насыпали. Но он не хотел терять контроль над ситуацией. Долговцам он никогда не доверял. К тому же надо было еще сообразить, куда спрятать сумку. Хорошо, хоть приступ не начинается. Правую руку на подходе к деревне немного скрючило. Но это и все. Боли не было. И на том спасибо. «И скажи потом Косте, чтоб Жарика сменил. Пусть тот пожрет, пока с голодухи ленту не сголодал», — сказал еще Маркелыч шустрому винту, который уже подскочил к кабану и тряс его за плечо. «Одинаково жаден. До еды и до оружия», — пояснил он леснику. «Никакой управы нет на него, если дорвется до ложки и пулемета». «Да ты ложись, не бойся. Мы не волки. Глотку во сне не перегрызем». Он спокойно улыбнулся. «За капитана вашего я бы не поручился», — хмуро отозвался лесник, скрещивая руки на груди. «Ожог суровый мужик, но не подлый», — откликнулся винт из соседней комнаты. В проеме лесник видел, как он с силой пихнул заворочившегося кабана в бок. «Подъем! Пожар! Горим!» В дверь с крыльца вошел, заслонив широкими плечами проем, Жарик. «Я сам сменился», — пророкотал он. «Костя за меня! Где обед?» Маркелыч кивнул на буфет, куда он отнес сковороду, банку огурцов, миску с помидорами и хлеб на газете. Пулеметчик потер ладони. «Сейчас задам жару жрачки. А чё так мало оставили?» «С кабаном еще поделишься». Винт прилег обратно на лавку. Проснувшийся долговец сел на кровати, кулаками потер глаза. Лесник с легким удивлением глядел на него. Даже по сравнению со здоровяком-пулеметчиком кабан выглядел великаном. Он был не просто могуч, он казался неестественно, нечеловечески крупным, будто какой-то радиоактивный мутант. «А может, так и есть?» — подумал лесник. «Может, он родился в зоне?» «Тут всякое случается. Хотя в долг не взяли бы такого. Это тебе не свобода». «Мне жратвы дайте», — прогудел кабан. «Я без топлива не могу». Он боком вышел в проем, кинув на лесника косой взгляд, обогнул стул. Две огромные спины загородили буфет, послышалось ракочущее препирательство по поводу того, как делить. Лесник посмотрел на Маркелыча. Тот казался ему самым уравновешенным и разумным человеком в отряде. «Куда вы идете?» — спросил сталкер. «Зачем я девчонку через могильник вел?» Маркелыч сходил в угол, принес чехол, вытащил СВД старой модификации, снова сел и принялся осматривать оружие. «Так ты не знаешь?» Он поглядел на осунувшееся лицо сталкера. «Куда ж ты с ней собирался? Зачем с ожогом спорил? Может, и не стоит тебе дальше с нами?» «Мне ваш соратник сказал, что надо довести ее до этой деревни. Что все дело с крепостью как-то связано, понятно было и так. Про крепость я слыхал, но что она такое, не знаю. Да и никто толком не в курсе. Ну вот, может, вы только. Курильщик, уж на что мужик любопытный, и то не прознал, что за штука эта крепость. То ли комплекс какой, то ли подземная лаборатория. Я так думаю, что последний, но...» Винт засмеялся, хлопая себя по бедру. «Странный ты, папаша. Видать, к черту в пекло за малолеткой готов, раз не узнал, куда идти. А тебя как наняли? Через кого?» «Через курильщика», — ответил лесник, помедлив. «А, известный скопидом. Это, знаешь, была однажды история. Поймал курильщик в Припяти золотую рыбку. Рыбка. Курильщик? Да. Лучше сразу зажарь». Винт захохотал, откинув голову. Лесник на него даже не взглянул. Выражение лица не изменилось. Винт ему не то чтобы не нравился, просто слегка раздражал своей болтливостью и неуместной сейчас жизнерадостностью. Маркелыч укоризненно глянул на весельчака, пожав плечами, отщелкнул магазин и стал заряжать патронами из цинка. «Капитан все расскажет на инструктаже. Ну и выспросит твою барышню, о чем надо. А бритый и не мог тебе ничего особого сказать». «Ну да ладненько, я наводку дам. Крепостью называют засекреченную лабораторию. Это ты правду смекнул. Заброшенная она, внутрь не пробраться. То есть можно, но только на верхние этажи. А дальше? Пробовали до нас, а мы уже и не пытались. Сюда-то видишь, с какими потерями добрались». «Почему не пробраться?» Маркелыч оглянулся по сторонам и понизил голос. «А потому что у крепости хозяин есть. Так его и называют. Хозяин крепости. И кто он такой, а вернее, что оно такое, никто не знает. Впрочем, капитан наш, может, и знает, то он никому не скажет, пока туда не придем». «И что этот твой хозяин делает?» — спросил лесник. «Выглядит как?» Маркелыч покрутил головой. «Так в том-то и загвоздочка, мил человек. Если б знать, кто он, да что он, с ним бы и совладать легче было бы. Но нет, невидимый он». «Но что он делает?» — повторил лесник. «Народ крошит почем зря, кто пониже спуститься решил». «Как крошит?» «А, по-всякому. Сведений мало, потому что оттуда редко кто ноги уносит. Но факт тот, что хозяин этот...» «Борг», — перебил сталкер. «Его Боргом называют. Да-да, правильно. Так вот, Борг этот, что-то уж совсем странное. Я много о нем разговоров наслушался. Нет, не человек он, потому что невидим и как бы, ну, как бы в воздухе парит. Значит, полтергейст. Не, вряд ли. Борг разговаривает, а полтергейсты дурные. Они хохотать могут, да и то не смех это, если разобраться. Просто они такой звук издают, который на человеческий смех похож. Не мутант. В общем, слишком соображает в человеческой технике. Говорят, он управляет всей электроникой лабораторного комплекса. Оборудование, двери, охрана — все на нем. «Так, может, он из служащих, которые раньше в той лаборатории работали», — предположил сталкер. «Может, начальником охраны там был, к примеру». Маркелыч повел плечами. «Может, и так. Не знаю. Только почему он один выжил, а больше никого в крепости не осталось? И как он там столько лет в одиночестве? Что ест? Темное дело, в общем». Лесник подался вперед. «Ладно. А девочка тут при чем?» «А?» — кивнул Маркелыч. «Она ж здешняя. Родилась и росла тут. Местные рассказали, что она по подземельям лазала и дружбу водила с Боргом. Единственный, кто туда много раз спускался и назад выходил. Ну, капитан сложил 2 и 2 и барышню твою заказал сюда доставить. Понял ты, что к чему? Она для нас на вроде золотого ключика от тех лабораторий подземных». «И вы не знаете, что там?» — нахмурившись, пробормотал лесник. «Говорю ж тебе, про это только капитан знает», — развел руками Маркелыч. «И цель, с которой мы туда идем, тоже только он. Капитан у нас одержимый. Ага. Ну ладненько, я собираться буду. А ты бы поспал часок, мил человек. Ожог потом не позволит медлить. Идти будем быстро, никакого роздыху». «Ты снайпер?» — лесник показал взглядом на СВД. «Чего винтовка старая?» Маркелыч широко улыбнулся, любовно погладил оружие. «Да вот на складе одном откопал. Это же еще 70-х годов прошлого века. Ага. У них стволы другие, сталь другая. Они лучше, вот что я тебе скажу. Люблю я все старое, надежное. У тебя вон тоже, гляжу, неоружейный модуль с лазером и другой ерундой, а?» Лесник покосился на двустволку, стоящую рядом у стены, и ничего не сказал. Маркелыч отошел к витринам, вытащил из них ящик с боеприпасом. Кабан и Жарик, толкаясь и вполголоса переругиваясь, доедали картошку. Шуршала газета, у кого-то из них в зубах громко хрустел крепкий соленый огурец. Винт оглянулся на Маркелыча, который сосредоточенно складывал в рюкзак плоские жестяные коробки. Пересел на лавку к леснику и, нагнувшись, зачастил громким шепотом. «Ты, дед, на Жога не сердись, он мужик хороший. Лучший боец в лагере, а может и во всем долге. Только после случая с контролером у него мозги набекрень, малеха. Да ведь у кого из нас своих тараканов нет под черепушкой?» Лесник ткнул себя в щеку. «После этого крыша съехала». «Точно!» — закивал Винт и пальцем нарисовал у себя на правой половине лица круг. «И кличкой он своей чуть ли не гордится. Ну, то есть обычно люди уродства такого стыдятся, а он вроде наоборот. Оно ему энергию дает, одержимость, понимаешь? Когда стали его у нас за глаза ожогом называть, до него дошло быстро, ясное дело. Он с тех пор так и сам стал представляться. Мол, ожог, прошу любить и жаловать. Дело 3 года назад было. Контролер ему попался, толкнул его в жарку. Та полыхнула. Ну, ожог-то волевой мужик. Не удалось мутанту его целиком под контроль взять. Вырвался. Однако видишь, как его волной тепловой припечатало. А контролер смылся. И капитан с тех пор все его ищет, чтобы отомстить. Да никак найти не может. Так что о контролерах при нем лучше не заговаривать. Звереет как черт. Понимаешь? Маркелыч поднял голову от рюкзака и сказал, никому конкретно не обращаясь. «Что-то дед задерживается. Давно уж должен прийти, а все нету его. Надо поискать, а?» Голос был знакомый. «Пахом Сергеевич!» — прошептал Рамир. Опустив оружие, он медленно повернулся. Перед ним стоял маленький, востроносый дедок со старым карабином. «А, Рамир!» — сказал он. «Помню, помню. Встречались как-то. И чего тут забыл, милок? Кого стрелять собирался?» Цыган кинул взгляд через плечо поверх бурьяна. На крыльце рядом со здоровяком появился еще один незнакомец, высокий, с большим носом, похожим на клюв. Что-то уныло сказал, повернулся. Детина с пулеметом отступил, Зверолов и девушка поднялись на крыльцо. Пулеметчик могучим плечом подтолкнул Зверолова, тот качнулся, но вроде как не заметил этого, и вошел в дом вместе с Настей. «Уже никого», — буркнул цыган и повесил автомат за спину. «Все, провалил я задание». «Кто это там возле магазина?» И не только возле, а и в магазине тоже они сидят», — подхватил Пахом дребезжащим тенорком. «Из долга эти ребята, эти группировщики». «Группировщики», — Рамир кивнул сам себе. «Ну да, логично. Долгу надо, чтобы девушка попала сюда, а свободе, стало быть, чтобы не попала». «У этих группировок противоположная идеология. Если долг стремится не просто держать зону под контролем, но по мере возможности бороться с ее многочисленными проявлениями, подавлять их, уничтожать, то свобода, наоборот, считает, что здесь все должно идти как идет, что нельзя вмешиваться, а надо сосуществовать с зоной». «А ежели никого, так и пойдем от Седова», — шепотом предложил дедок. «Подмерз я на осеннем ветерке, согреться надо, а скоро снова идти». «Идем, идем, расскажешь, чего забыл тут. Я тебя помню, цыган. Ты парень в целом хороший, без гнильцы». Он поманил сталкера скрюченным артритом пальцем. Рамир молча пошел вслед за Пахомом, прочь от перекрестка, продолжая размышлять. «Все это дело связано с крепостью и Боргом. Тут уж сомнений нет. Долг хочет при помощи девушки разобраться с кем-то. Может, именно с этим Боргом? Подступиться к нему поближе, пользуясь старой дружбой Насти с ним, да и уничтожить? А свобода, значит, не желает этого, причем так сильно не желает, что решила потратить изрядную сумму и нанять человека, который убил бы девушку по дороге. Давай, не отставай!» Пахом стволом карабина раздвинул чахлые заросли сирени, вошел в них. Рамир шагнул следом и вдруг понял. Дед ведет себя нормально, будто не ощущает антихаризма сталкера. «Это еще что такое?» Цыган уставился в спину старика, который шел между зарослями и покосившимся забором. Почему он так спокойно себя ведет? Не потеет, лицо не зеленеет. Рамир даже что-то вроде обиды ощутил, но тут же мысленно стукнул себя кулаком по лбу. «Радуйся, идиот, что хоть кто-то, кроме девчонки, может с тобой спокойно разговаривать». Они вышли из кустов, по тропе обогнули несколько заброшенных домов и вышли к сельпо. Рядом, в маленьком домишке на одно окно, и жил дед Пахом. «Мне много не надо», — пояснил дед, открывая дверь в сени. На гвоздиках, вбитых в бревенчатую стену, висели ватники, под ними рядком стояли валенки, башмаки и стоптанные тапки. «Раздевайся, цыганчик, и будь гостем», — пригласил хозяин, ставя карабин в угол и сбрасывая болотные сапоги, которые казались огромными на тщедушном старичке. Надев тапки, он прошел в комнату. Рамир скинул рюкзак, развязал ботинки, поставил рядом с сапогами. Перед тем, как последовать за хозяином, покопался в своих вещах, вытащил банку тушенки и брикет ооновского пайка, а еще тубу с сигарой. В комнате было чисто и тихо. На стене тикали часы с кукушкой, под ними висели на цепочке две чугунные гири в виде шишек. Кровать заправлена покрывалом в аккуратных заплатках, на стене дряхлый ковер с оленями, какие часто можно увидеть в деревенских домах. Полосатая дорожка вела от дверей через всю комнату к застеленному клеенкой столу. Треть помещения занимала длинная печь. «Садись, чайку сообразим!» — крикнул Пахом из-за печи, гремя посудой. Рамир прошел к столу, опустился на лавку возле окна, положил автомат рядом. Он все еще удивлялся из-за того, что Пахом не чурается его, и одновременно размышлял над ситуацией. Хотя думать было особо не о чем. Этим вечером умник, не дождавшись Рамира с девушкой, даст сигнал слону. И начнется для цыгана что-то вроде обратного отсчета. Долго он не пробегает, это понятно. И денег на отъезд из зоны нет. «Что угрюмый такой?» Пахом задом вышел из-за печки с кастрюлей в руках. На крышке ее стояли две кружки. «Каша еще теплая, с утра, когда уходил, одеялом укрыл. Ешь, цыганчик, не жмись в углу». Рамир положил локти на стол, подперев щеки ладонями. Тусклым взглядом следил, как Пахом расставляет кружки с тарелками. В одной, в цветочках, был отбит краешек. За печкой послышался шум вскипающего чайника. «Вот и чай готов. Я люблю крепкий, по своему обычаю. А ты как?» Рамир равнодушно махнул рукой. Есть не хотелось. Навалилась апатия. Он даже перестал удивляться, почему старик не ощущает его ауру. Кажется, это первый случай, когда он провалил дело. Кто виноват? Зверолов ли оказался настолько серьезным противником? Он сам ли не приложил достаточно усилий? Или небеса за что-то рассердились на него? Неужели наказали за то, что решил все же убить девчонку? Он хотел обхитрить самого себя, привести ее к умнику. Ведь это получается все равно убийство, просто чужими руками. Но и себя-то трудно обмануть. А уж небеса и подавно все видят. хотя на его совести много смертей, и ничего. Убийства отягощали душу, но небеса не покарали за них Рамира. «Или покарали?» — спросил он самого себя. «Что такое это проклятие контролера, как не кара за все былые грехи?» «Коньяк есть?» — хрипло спросил он Пахома. Дедок покачал головой. «Такого, как ты пьешь, не держу. Откуда здесь? Вот самогончик имеется». «Давай», — кивнул Рамир, откладывая сигару. Терять ему было нечего. Пахом вытащил из-под стола литровую бутылку с прозрачной жидкостью, выколупнул пробку и стал наливать в кружки. «Не жалей», — сказал цыган, берясь за алюминиевую ручку. «Доверху лей». Пахом поднял бровь, но ничего не сказал и долил. На тарелке перед ним лежало плохо чищенное вареное яйцо и два крепких в пупырышках свежих огурца. Дед поднял свою кружку. «Ну, за встречу, раз так!» Он взял огурец, с хрустом откусил. «Сколько не виделись!» Они подняли кружки, чокнулись. «Года три вроде», — Рамира прокинул в себя самогон. В несколько глотков выпил до дна, морщись. Отставил кружку. «Эх, ядреный!» — одобрил он и занюхал пучком бледного зеленого лука. Дед вытащил из миски холодную вареную картофелину, разломал, половину протянул гостю. Тот снял крышку с кастрюли, запахло гречкой с тушенкой. Взял бутылку и налил себе почти доверху. Хозяин свою кружку накрыл ладонью, показывая, что ему пока не надо. «Теперь не чокайся. За упокой души раба Божия Рамира», — сказал сталкер, приподнимаясь и опрокидывая в себя вторую кружку. «Что так?» — удивился Пахом. Он казался гномом, подложил на лавку под себя подушку, но стол для него все равно был высоковат. Хозяин бодро доел картофелину, закусил лучком, положил себе каши. «Так чего случилось?» «Дело не сделал. Задание не выполнил. Теперь у меня кранты». Рамир вновь навалился локтями на стол, подпер голову ладонями. «Короче, попал я, дед, в большую задницу. Очень большую. Не выбраться». «Это из-за этих двоих, которых капитан третий день поджидает?» Пахом деловито работал ложкой. «Меня наняли девушку убить», — процедил Рамир с горечью. Теперь ему было без разницы. Он мог все выложить хоть первому встречному. «А я, видишь, не сумел. Последний шанс был. Ты вот остановил. Надо бы мне на тебя рассердиться, но не могу». Дедок отложил ложку и назидательно поднял указательный палец, скрученный артритом. «Без его воли ни один волос с головы человека упаснет. Да знаю я!» — Рамир бухнул кулаком по столу. «Ты мне еще заливать будешь. Ты вот скажи, за что это? Ведь это наказание, кара. За что? За то, что и раньше людей убивал. Так сколько их таких убийц по зоне бродит? Еще и почище меня, совсем безжалостных. Почему же им кары нет никакой? Да тот же слон. Ведь он иногда совсем лихие дела творит. И что? А ничего, живет себе в богатстве». «Эх!» — цыган еще раз стукнул кулаком по столу, отвернулся и обреченно уставился в окно. «А ты мне по порядку расскажи, может, и прояснится чего?» — предложил Пахом, снова берясь за ложку. «Я тот цыганчик соскучился по людям. Живет нас тут совсем мало, вести из мира не доходят. Пришли вот товарищи из долга, но со мной общаться не желают. Один есть там паренек разговорчивый, да только капитан им не позволяет особо с местными балакать. Так вот, я хоть тебя послушаю. Расскажи, не пожалеешь». Рамир махнул рукой. «Чего там рассказывать?» Он налил себе еще, пошарил по карманам, выискивая зажигалку. «Было дело. Перешел я дорогу одному большому человеку тут в зоне. Перехватил у него из-под носа хороший артефакт. Да ведь они его не застолбили. Я случайно на него вышел и взял. Не без труда, между прочим. Они его заприметили, сразу достать не могли, поставили одного человека охранять, а сами смотались за нужным снаряжением и вернулись. Я человека того даже не заметил, он как раз отошел по глупости и тоже меня проворонил. Артефакт взял и пошел сдать хабар. Удачная тогда была ходка, надо сказать. А они меня по следам догнали и напали. Я, конечно, отбивался, но и убил одного в перестрелке. Не знал тогда, не понял, чего на меня напали. Ни мародеры, ни бандиты вроде. Ценный артефакт?» Пахом доедал вареное яйцо. Крошки желтка застряли в его седой бороденке. «Душа это была». Рамир скривился, вспоминая, и как следует отхлебнул из кружки, уже не морщась. Самогон действовал, в голове загудело. «Короче, одного я тогда застрелил и ушел от остальных. Душу загнал. А убитый оказался пилотом, напарником слона. «Знаешь слона?» Дед Пахом подцокал языком. «Да откуда ж мне?» Он сделал глоток самогона и занюхал лучком. «Даже если и большой человек твой слон, я ведь уже сколько годков тут в могильнике сижу. Не, ну выхожу наружу иногда, пробираюсь сквозь туман этот, да мимо других всяких опасностей, через оазис. Ну так, тишком. Только чтоб снаружи артефакты выменить на соль, сахар и другое всякое нужное, чего тут не раздобудешь. Потому про слона не слыхал, не. И что, прямо так ты его убил, да? И совесть не мучила?» Рамир набычился. «Не хуже меня знаешь, старик. В зоне все убивают. А кто не убивает, тот в могиле лежит». «Есть, малеха!» Старик потянулся за вторым огурцом. «Ну, так и чего?» «А то, что слон за убийцу пилота награду назначил». Цыган заглянул в кружку, покатал самогон по стенкам. «Но меня на этом не поймали, потому я свободно ходил. А сейчас задание было девушку убрать, ту, что долг здесь поджидает. Свобода наняла, деньги большие предложила. Очень. Я поначалу согласился, потом вижу — нет, не могу. А умник, ну, парень из свободы, который подрядил меня на задание, шантажировать стал. Мол, не сделаешь дело, заложим тебя слону. Мы знаем, что это ты был. Тут тебе и конец. Что мне оставалось?» Дедок покачал плешивой головой. Посреди лысины на макушке у него темнело родимое пятно. «Это зачем же тебе деньги так нужны, что ты ребятенка убить согласился?» Рамир ткнул себя ребром ладони в горло. «Вот где у меня уже ваша зона, ясно?» «Здесь!» — добавил тише. «Думал, уберусь отсюда куда-нибудь в Европу. Дом куплю возле моря, в университет поступлю. Я ведь когда-то поступал, 2 курса отучился. Да сбежал потом. Приключений захотелось. А ведь сколько ма трудов положила на то, чтобы выучить меня?» И пояснил на немой вопрос Пахома. «Бабка моя, старая цыганка, весь табор держала, вот где. Железная хватка. Сейчас таких женщин уже нет. Цыганский барон в юбке. Дед мой помер. Ей 50 не было, так она одна табор вела. Отца с матерью нету, погорели они, когда я совсем еще малым был. Ну, а я у нее любимый внук был. Она меня и в школу отправила, и в университет потом. Короче, что вспоминать? Думал, покончу с этим, а еще тайная мыслишка у меня была». Рамир вдруг замолчал, вспомнив. Заморгал, глядя на деда Пахома. «Слушай, старик», — начал он, нахмурив брови и пытаясь свести разбегающиеся мысли, — «мы ведь с тобой познакомились когда? 3 года назад. Я ведь тогда нормальный был?» «Хороший парень, правильный был», — согласился Пахом, пальцами выгребая из бороды крошки. «Помню, как нанял ты меня проводить тебя к...» «Потом, старик, потом», — перебил Рамир, хмурясь еще больше. «Ты сюда слушай. Меня ведь потом контролер проклял. Я его в зыбе притопил, но он и наслал на меня такую дрянь. Короче, с тех пор никто со мной говорить не мог. Это проклятие людей от меня отпугивает. С полминуту, минуту, может, кто выдерживает, а потом все и убежать норовят. Хоть на 2 метра, да отойти. Отвращение вызываю я в людях, понимаешь?» «А ты не нажрамшись часом, милок?» Дед Пахом наклонился, вглядываясь в раскрасневшееся лицо цыгана. Тот гневно привстал. «Ты что несешь? 2 года не просыхаю, по-твоему. Все от меня прячутся. Только вот ты, да девушка от меня, никакого излучения ядовитого не чувствуете. Вот это ты мне объясни. Она тут родилась, ты живешь. Откуда у вас иммунитет на мое проклятие? Думай, Пахом, думай». И Рамир, перегнувшись через стол, схватил дедка за грудки, глядя на хозяина горящими глазами. «Чего тут думать?» Старик осторожно отцепил пальцы Рамира, легонько толкнул. Тот бухнулся на скамью, не сводя с него напряженного взгляда. «За деревни подземелья странные, прозываются крепостью. Ты без меня про них слыхал. Теперь там пусто. А что раньше было, никто не знает. Ну вот я мыслю себе, что там проводились опыты с контролерами. Или...» Он задумчиво пожевал старческими сухими губами. «Или, может, их же здесь и вывели? Кто его знает? Так вот, наверное, потому и не чуем мы с Настикой ничего от тебя. Снизу всякие излучения, может, шли. Эти, как же, ведь слыхал слово. Пси?» — спросил Рамир. «Пси-волны? Мозговые?» «Ха, вот, оно! Сквозь землю от оборудования они поднимались или от самих контролеров. И мы, стало быть, привыкшие теперь к этим мозговым делам». Дедок многозначительно постучал себя по лбу скрюченными пальцами. «Постой! Контролеры?» Вдруг встрепенулся Рамир, словно охотничья собака, почуявшая дичь. «Эй, а ну давай поподробнее!» «Да чего там подробнее, коли мы не знаем ничего!» Пахом пожал узкими плечиками. «Если в подземельях и вправду лаборатории были, Так я считаю, то какие засекреченные!» Старик, оглянувшись, наклонился к Рамиру. «Я так понял, что долг для того Настику нашу ждал, чтобы с ней спуститься туда, в подземелье!» Он заговорщически подмигнул. «Она ведь с детства там играла!» «В округе два места есть, где земля провалилась и открыла коридоры эти тайные. Настоящий-то вход далеко лежит. Но и тут можно проникнуть. Ну, Настя в детстве и лазала там. Больше никто не мог. Она одна». Рамир встал, выпрямился во весь рост. Подумав, взял со стола сигару и торжественно раскурил. «Вот что за знаки небеса мне подавали», — произнес он, сверкая глазами. «Вот почему не должен был я ее убивать, чтобы она привела меня сюда». Цыган радостно поглядел на удивленного деда. «Ты понимаешь, Пахом, понимаешь? Ну, сделал бы я дело, убил бы ребенка, получил деньги, уехал. И что? Купил бы дом и куковал бы в нем до старости, в одиночестве. А теперь контролеры, а? Лаборатории, опыты, говоришь? Так, отведи меня в это подземелье. Чувствую, я там найду лекарство от своего проклятия».